Он снова нагнулся, осмотрел шкаф и на этот раз вытащил маленький свечной огарок. Подобные свечки втыкают в именинный пирог. Он присел на край кровати, держа в руках фольгу и огарок, и разговорился. «Она была героиновой наркоманкой», — возвестил он. «Где-то около дюжины таких убивают себя каждую неделю». «Что это вы так уверены?» — спросил я. «Обладатель вот таких приспособлений обязательно наркоман», — пояснил Макферсон. «Знаешь, как оно работает? Героин насыпают в сгиб фольги, держат фольгу над горящей свечкой и вдыхают испарение. Все делается за несколько секунд. Знаешь, что я тебе скажу? Самое крупное идиотство правительства — это объявление войны курильщикам опиума. Они думали, нет ничего проще, как это прекратить. Курильщику опиума нужна комната, кровать и курительный аппарат. А он не только продолговатый, но еще и дороговатый. Нам ничего не стоило обнаружить такую комнату и перебить аппараты. Опиумная трубка стоит довольно много денег, и через какое-то время курильщикам осточертели мы, ломающие их койки, бьющие их трубки, гоняющие их по крышам. Мы поздравляли друг друга, как же, остановили наркотрафик, но это были цветочки. Он сдвинул шляпу на затылок и торжествующе поглядел на меня. «Наркоманы нашли способ получать героин из опиума, и теперь им нужны только кусок фольги да свечка. Они могут дышать ядом где угодно — в кино, публичных заведениях, трамваях, автобусах, такси, где угодно». Открой глаза пошире, и сразу заметишь капли свечного жира в самых неожиданных местах. И это тебе укажет, как указывает и нам, здесь вдыхали героин. Курение опиума — наркомания. Но опиум не убийца. Не ошибись насчет этого. Героин убивает. Позволь мы китаёзам курить их опиум. Не пришлось бы нам теперь бессмысленно бороться с героиновыми наркошами. Я поскреб свою щеку. «Благодарю за лекцию», — сказал я. «Но не думаю, что она покончила с собой. Да и героиновой наркошей она не была. Полагаю, ее убили». А эти приспособления ей подбросили вам на радость. Находите, пожалуйста. Надежное лицо Макферсона не претерпело никаких изменений. Он извлек неизбежную трубку и начал набивать ее. «Так думаешь, да?» — проговорил он с ноткой насмешки в голосе. «Главный инспектор сказал, будто бы ты частный детектив». Читал я и Чандлера, и Хэммета, но то фантазия, а тут настоящая жизнь. «Похоже на то», — отозвался я. «Ладно, не переживайте. Полагаю, все это не особенно важно». «Откуда ты взял, что ее убили?» — спросил он без малейшего интереса. «Вас это не убедит». «Что вы собираетесь делать с ее вещами?» «Оттащу их в участок. Может быть, кто-нибудь затребует их? Старая лысина не знает, были у нее родичи или нет. Я говорил с ним и прежде. Он никогда ни о чем ничего не знает». Он поднялся на ноги. «Не забивай себе мозги на ее счет». Он побросал пожитки Лейлы в маленький фибровый чемоданчик, найденный им на шкафу. «Если б через твои руки прошло столько подобных дел, как через наши, ты бы и задумываться не стал. — Так точно. А ведь это идея. Он застыл и поднял голову. — Что еще за идея? — Тот, кто ее убил, не хотел дать вам повод задуматься. — Разве нет? Он неожиданно улыбнулся. — Оставь ты это! Мы разбираем сотни случаев самоубийств. Меня от него тошнило. Я расслышал с первого раза. Пересек коридор к своей комнате. Буду здесь еще несколько дней, когда вам понадоблюсь. Он глянул на меня не так уверенно. С чего это ты взял, будто мне понадобишься? А как же? Могли бы вместе почитать детективный рассказ, — сказал я и захлопнул дверь перед его носом.